Глава 27. Судьба. Земля. Адель тревожно хмурилась, читая новости на планшете. Напротив нее сидела Роза и массировала переносицу. «Хайма игнорирует любое упоминание Владислава», — устало сказала Роза. «С тех пор, как появился Пожиратель миров, они перестали отвечать на любые вопросы, связанные с Владиславом. Уже год прошел», — Адель оторвалась от планшета. «Уже год, как исчез Пожиратель миров. Они сами об этом сказали. Почему Хаймы не хотят говорить о Владиславе? Мы с тобой уже предполагали, что он может быть этим самым Пожирателем», — неуверенно ответила Роза. «Я очень надеюсь, что мы ошибаемся. Но если бы Владислав погиб, если бы он погиб, Хаймы не вели бы себя так». «Он не погиб», — уверенно заявила Адель. «Я бы почувствовала. Он скоро вернется. А до его прихода нам надо удержать мир от развала. Как-то остановить пограничные войны». «Мы пытаемся», — Роза горько усмехнулась. «Но чем больше времени проходит, тем сложнее. Люди знают о том, как можно продлить жизнь, получить силу и власть. Надо всего лишь отобрать ядра и использовать их, пока они не кончились. Чем меньше в мире будет ядер, тем безжалостнее станут войны». «Сложно, но мы справимся», — Адель не сомневалась в своих словах. «Нам повезло. Пожиратель миров не пришел в наше поле. Другим цивилизациям гораздо сложнее, гораздо хуже, чем нам». Роза кивнула, в комнате повисла тишина. В глубинах кладбища звезд. Я неспешно открыл глаза. Сколько времени прошло? Мое тело медленно вернулось к обычному размеру. Синяя кожа пропала, уступив место человеческой. Было нелегко сдерживать всю накопленную мощь внутри. Но я очень долго провисел в этом месте, медленно возвращая разум и постепенно подчиняя себе поглощенные начала Вселенной. Смерть Шарлотты свела меня с ума. Я перестал контролировать себя, и часть памяти полностью пропала. Я не помню, как воевал с пастырями, как убил небесного дракона. Хоть что-то я начал осознавать, когда разрушил тело великана бога и поглотил его. А затем я смог медленно направлять свои действия. Мне не нужны были смертные, не нужны были планеты или звезды. Весь свой гнев я направлял на богов и редко полубогов, не забывая при этом добавлять в свой маленький мир сокровища разных цивилизаций, которые в будущем могли пригодиться людям. Конечно, в процессе не получалось избежать жертв, особенно когда я посетил амфибий. В тот момент что-то в голове щелкнуло, и контроль, который я с таким трудом возвращал, полностью пропал. Но после амфибий все стало проще. Однако даже тогда я не мог контролировать себя. Лишь сейчас мне удалось полностью вернуть разум. Пока я спал, прошли сотни, если не тысячи земных лет. Но я рядом с изнанкой, и время тут почти заморожено. Поэтому уверен, в Солнечной системе прошло не так уж много времени. Я протянул ладонь, над ней сконденсировался маленький светлячок. Все, что осталось от Шарлотты, частичка ее души, сердцевина сущности. В груди сжалось, я стиснул зубы и приложил гигантское усилие, чтобы снова не сойти с ума. Моя Адель всю жизнь страдала. Кома. Затем жизнь в чужом теле и с чужими воспоминаниями. Она жила и видела, как ее любимый человек пытается быть счастлив с другой. Она пожертвовала жизнью, спасла человечество. Благодаря ей Земля до сих пор жива. Смерть кристалла, протекция пастырей, печать изначального мира и союз с Хаймами – все благодаря Адель. Отдав жизнь, что она получила взамен? Уродливое тело Метеллы и дом в виде кладбища звезд, где ей было уготовано просуществовать сотни лет. Но Адель выбралась. И снова мне помогла. Без нее я бы никогда не вышел победителем в интриге Адама и Небесного Дракона. Адель снова спасла не только меня, но и все человечество. И вот, когда она оказалась в опасности, я не смог. Рычание вырвалось из груди, из глаз покатились слезы. Я тяжело дышал, не сводя взгляда с маленького светлячка. Единственное, что я могу сделать, это использовать старшее начало реинкарнации. Адель переродится в новом теле младенцем. Она получит новую жизнь. Мне удалось успокоиться. Я прикрыл глаза, сжал светлячка в кулаке. Он исчез во мне. Пока рано. У Адель уникальная душа. Существует шанс, что она снова вспомнит прошлую жизнь. Я должен использовать это. Должен вернуть долг той, ради которой само время заставил повернуть вспять. Мое тело исчезло и появилось в центре поля. Позади пролетел осколок искусственной планеты. Я не обращал внимания на ту разруху, что осталось от империи душ, и сконцентрировался на черной дыре. Шаг, и я внутри. Осмотрелся. Разрушение изначального мира продолжалось и продлится довольно долго. Оценив ситуацию, я вышел из черной дыры и снова переместился. На этот раз на Землю. Адель стояла у окна с бокалом вина и невидящим взором смотрела вдаль. В последнее время она пристрастилась к вину. Оно помогало скрасить ожидания. Позади Адель послышались легкие шаги. Она резко повернулась и замерла. Бокал выпал из ее пальцев, но не упал, а замер над полом. «Я соскучился». Владислав широко улыбнулся, не сводя нежного взгляда с лица Адель. «Это настоящий ты?» Голос Адель дрожал. «Да», — просто ответил Владислав. Адель с невообразимой скоростью бросилась к нему и оказалась в крепких объятиях. Невероятное чувство безопасности теплой волной разлилось в ее груди. Из глаз покатились слезы. «Скучала», — проворчала она, шмыгнув покрасневшим носом. «Я тоже». Владислав поцеловал Адель в макушку, продолжая поглаживать ее. «Думаю, встречу с сыном можно отложить», — он усмехнулся. «Этот малец прождал почти 10 лет, еще парочку часов потерпит. Мне столько нужно тебе рассказать». Адель и Владислав исчезли, словно их тут и не было. Неделю спустя. «А ты правда видел пожирателя миров?» Боря восхищенными глазами смотрел на отца. К еде он так и не притронулся. Адель с довольной улыбкой сидела между сыном и мужем. Владислав же медленно резал бельгийскую вафлю с лососем и творожным сыром. «Видел?» – кивнул он, бросив в рот кусочек вкусняшки. «Он выглядит как синий гигант с тремя глазами? Правда, что он такой большой, что ходит по галактикам, как мы по Земле? И что он может превратиться в абсолютно любое существо, которое может существовать во Вселенной?» «Да, все правда», – Владислав задумался. «Разве что размеры не такие большие. По галактикам он не ходит, но по звездам прыгать вполне может». Боря восхищенно вздохнул. Владислав вдруг посмотрел наверх и хмыкнул. В эту самую секунду к Солнечной системе приближалось несколько кораблей из соседнего поля. И летели они не с добрыми намерениями. Но о них никто так и не узнал. Неудачливые вторженцы исчезли, не оставив следов. А то, что он может превращаться в любое существо, тоже правда. И на его теле есть тысячи рисунков всяких монстров, и он может превратиться в точную копию любого. «Да. И даже в человека?» Владислав едва заметно усмехнулся и кивнул. «Даже в человека». Боря удивленно покачал головой, переваривая услышанное. Отцу он верил, поэтому не сомневался в его словах. «А вот и я!» – раздался рык, сопровождаемый хлопком раскрываемых дверей. В гостиную вошли Борис Уральский и Роза. «Скучали? Где этот мелкий бомж?» «Сам такой», – буркнул Боря, закатывая глаза. Владислав улыбался. Тепло семьи согревало, но Адель выглядела грустной. Она видела печаль, скрытую глубоко в глазах мужа. С появлением Владислава все проблемы на Земле решились сами собой. Хватило одного приказа, что прокатился по всей планете, чтобы любые конфликты тут же остановились. Совет Эвольверов был восстановлен, и Дельта явился перед всеми. Он решил проблему с ядрами. Просто вытянул палец и из капли своей крови создал тысячу универсальных ядер, которые можно использовать людям для поднятия ранга вплоть до монарха. Это чудо изумило всех в Совете. О том, чтобы высказать что-то против Дельты, главы синдиката, не было и речи. С этого момента началась золотая эра для человечества. Люди стремительно развивались, становились сильнее. Синдикат получил в свои руки ресурсы и технологии множества цивилизаций. Их во время своего сумасшествия насобирал Владислав. Человечеству был уготован успех. Единственное, что требовалось – время. Понадобилось всего 10 лет, чтобы среди людей появился первый бог. Им оказалась Су, огненная богиня. Еще через 3 года богом стал Аксель, кровавый генерал, брат Адель. Благодаря Владиславу путешествия между полями перестали быть проблемой для людей. Человечество стремительно расширялось, присоединяя к себе ослабевшие цивилизации. Возник альянс видов, который возглавлял Совет богов. Владислав вел мягкую политику. Он помнил, что стало с теми, кто предпочитал жестокость и тиранию. Атланты и амфибии стали прекрасным примером. Люди не принуждали другие расы вступать в альянс видов. Наоборот, они вели строгий отбор. Ведь лишь лидер человечества мог создавать ядра. Больше никто. Изначально в Совет богов входили лишь люди и хаймы. Но позже к нему присоединились ванары, верные союзники людей. У человечества становилось все больше богов. Борис Уральский, Роза, Адель, Думиса, Лианг, Мирослава, Нацука, Аниш, Нитья, Ван Балай и многие другие. Даже если Эвольвер столкнулся с невозможностью прорыва из-за своего низкого таланта, существовал выход добиться личной встречи с Дельтой. Только лидер человечества мог изменить талант человека, что он и сделал со всеми своими друзьями, с которыми создал синдикат. Года проходили один за другим. 100 лет минуло с возвращения Владислава. Я сидел в кресле-качалке и задумчиво смотрел в окно. Рядом играли детишки, внуки и правнуки. Помимо Бори у меня родилось еще 10 детей, 4 сына и 6 дочерей. И сегодня был день, когда они все притащили своих мелких к дедушке и бабушке. Адель, моя богиня распада, сидела рядом. Она за 100 лет почти не изменилась. Та же молодая красавица с длинными темными волосами и черными, как уголь, глазами. Лишь во взгляде горела мудрость прожитых лет. «Мне пора», — вздохнул я. В последнее время поля начали все сильнее отдаляться друг от друга. Многослойная вселенная грозит распасться, если ничего не изменить. Адель вздрогнула, ее взгляд потух. Она знала правду и понимала, что по-другому никак. «Из меня вышел плохой отец и дедушка». Я печально улыбнулся, глядя на детей. «Неправда», — тихо ответила Адель. «Ты всегда останешься примером для своих детей. Ты сам знаешь, насколько сильно они жаждут твоего одобрения». Некоторое время мы молчали. Я рассеянно думал о том, насколько сильно изменилось человечество за эти 100 лет. Альянс видов главенствует уже в 10 полях. В нем более 100 богов, среди которых подавляющее большинство люди. И если не случится чего-то катастрофического, человечество вскоре станет сильнейшей цивилизацией S-ранга во всей многослойной вселенной. С тем наследием, что я оставил, это лишь вопрос времени. Ты уверен, что Адель не смогла договорить? Давай поговорим об этом позже. Я сжал ладонь жены. Через сутки я уйду. А это время хочу провести только с тобой. Хорошо? Адель кивнула и отвернулась, чтобы украдкой вытереть слезы. Я завис напротив черной дыры. 100 земных лет для Вселенной, как мгновение. Искусственная черная дыра совершенно не изменилась. Все так же беспокойно и продолжает извергать из себя части изначального мира. Я вошел в нее и устремился к центру. Меня больше не терзало ощущение смертельной опасности, как это было раньше. Сейчас я бог всех начал. Меня крайне сложно убить чем-либо. В центре черной дыры плавали обломки гигантской пирамиды. Я влетел прямо в них и начал процесс, который задумал еще 100 лет назад. Я перестал скрывать свое истинное тело синекожего гиганта и вырос до размера звезды. Прикрыл веки. Моя кожа засияла и начала лоскутами отделяться, превращаясь в сгустки света. Следом за кожей исчезала плоть, а затем и кости. Я не сомневался в том, что делаю. Я знал, что по-другому нельзя. Обломки изначального мира начали притягиваться ко мне, собираясь вокруг, образовывая совершенно новую пирамиду. После убийства Адама ко мне пришло осознание, что над всеми началами этой вселенной стоит хаос. Изначальный мир служил противовесом хаосу, и только благодаря ему мир оставался стабилен на протяжении многих эпох. Как только изначальный мир оказался разрушен, закон энтропии начал растягивать вселенную. Поля отдалялись друг от друга. Ничего не удерживало бесконечное расширение. Можно оставить все как есть, и многослойная вселенная просто превратится в тысячу искалеченных вселенных с исковерканными законами. В таком мире можно жить, но о развитии разумных существ, об эволюции их силы и речи не идет. И это самый оптимистичный прогноз. В худшем случае разделение многослойной вселенной вызовет всплеск настолько мощной энергии, что все поля будут уничтожены. К тому же я не знаю, что находится за пределами многослойной вселенной. Может оказаться, что банальная смерть – более милосердный исход, чем то, что ждет вселенную после распада на тысячу полей. Мое тело таяло, я умирал, а вокруг моего тела создавалась совершенно новая пирамида, новый изначальный мир. И что самое удивительное, он гораздо совершеннее, чем старый. Я отдавал свое тело, которое содержало средоточие всех начал. Отдавал то, что осталось после поглощения древних. Я отделил часть своего разума, вложил в него почти все старшее начало информации, которое у меня есть, и создал искусственный интеллект, систему, которая будет контролировать все начала в новом изначальном мире и будет следить, чтобы все правила нового мира соблюдались. В новом изначальном мире будет не четыре пласта, а три. Первый – не срединная зона, а нижний мир. Огромный океан, в котором плавают материки. Именно в этом месте будет проходить эволюция. Некоторые материки система закроет, чтобы никто не мог помешать естественной эволюции. Там же время будет идти ускоренно. Второй пласт – средний мир. Когда вид достигнет определенной ступени эволюции, система проанализирует его. В счет пойдет не только могущество отдельных членов, но и культура, миролюбие и многие другие факторы. Если вид достоин, система даст испытание и в случае успешного прохождения откроет проход в средний мир. Агрессивные виды тоже смогут забраться в средний мир, но для этого им придется пойти против системы, действовать самостоятельно. Я уверен, что такие будут появляться и немало, но полностью отрезать путь развития подобным видам нельзя, это чревато последствиями. В среднем мире цивилизации откроют проходы в другие поля, получат гораздо больше ресурсов, а те, кто родился в изначальном мире, без дома за его пределами, получат возможность взаимодействовать с другими цивилизациями и даже получат шанс выбраться наружу, именно из среднего мира. Если за них поручится достаточно могущественная цивилизация и предоставит им колыбель, планету, пригодную для жизни, вид из изначального мира сможет выйти во Вселенную и начать развиваться там. Верхний мир – это мир полубогов и богов. Там они смогут изучать начало, развиваться, становиться сильнее. Но чтобы получить доступ к самым выгодным местам тренировок, придется договариваться с системой, доказывать ей свою надежность. Пирамида получилась усеченной, без вершины, и новая метка будет такой же – усеченный треугольник. Я так увлекся созданием нового изначального мира, что не заметил, как мое тело полностью исчезло. Я ослабел с каждой секундой, но пока рано. Черная дыра дрогнула. Все 10 сотен черных дыр в каждом слое дрогнули. Поля перестали отдаляться, замедлились. Медленно-медленно начали стягиваться друг к другу, уплотняться. Получилось. Многослойной вселенной больше не грозит опасность быть разделенной. Пора. Я выпустил ядро души Шарлотты. От меня к этому времени осталось то же самое. Небольшой сгусток, олицетворяющий истинную сущность меня. А теперь использую последнее начало, которое еще не отпустил. Старшее начало реинкарнации. Жди меня, новая жизнь.